исторический разговор выглядел примерно так. «Что ты думаешь о ядерном приводе?» — осведомился Генка. «Старье», — кратко ответствовал Атос. «Согласен», — сказал капитан и посмотрел на Атоса с интересом. «А фотонно-аннигиляционный?» «Так себе», — сказал Атос, грустно покачав головой. Тогда Генка задал ему свой коронный вопрос. «Какие системы представляются более обещающими, гравигенные или гравизащитные?» «Я признаю только D-принцип», — высокомерно объявил Атос. «Угу», — сказал Генка. «Ладно, пойдем в 18-ю, я познакомлю тебя с экипажем». «Это с твоими-то ослами?» — поморщился Атос Сидоров. Но пошел. Через неделю, не вынеся угроз и насилия, из 18-й с разрешения учителя бежал Вальтер Саранян, и на его место водворился Атос. После этого Д-принцип и идея межгалактических перелетов воцарились в умах и сердцах 18-й прочно и, казалось, навсегда. Так возник экипаж суперкосмолета «Галактион» в составе Генка — капитан, Атос Сидоров — штурман и кибернетист, Либер Полли — ВМ — оператор, Сашка Лин — бортинженер и охотник. Экипаж исходил светлыми надеждами и чрезвычайно конкретными планами. Были созданы генеральные проекты суперкосмолета «Галактион», разработан устав и принят совершенно секретный знак, по которому члены экипажа должны были узнавать друг друга особым образом сложенные пальцы на правой руке. Угроза близкого и неминуемого вторжения нависла над туманностями Андромеды, месье 33 и другими. Так прошел год. Первый удар нанес Лин, бортинженер и охотник. Со свойственным ему легкомыслием он спросил у отца, прилетевшего в отпуск с внеземного завода без гравитационного литья, с каких лет принимают в космолетчики. Ответ был столь ужасен, что 18-я отказалась ему поверить. Хитроумный Полли подговорил своего младшего брата Малька задать этот же вопрос кому-нибудь из учителей. Ответ был тот же. Покорение галактик откладывалось на практически бесконечный срок, лет на 10. Наступила короткая эпоха смятений, ибо новость сводила к нулю тщательно разработанный проект «Цветущая сирень», согласно которому 18-я в полном составе должна была тайно погрузиться на борт межпланетного танкера, идущего на Плутон. Капитан рассчитывал объявиться через неделю после старта и автоматически слить свой экипаж с экипажем танкера. Следующий удар был менее неожиданным, но зато гораздо более тяжелым. Именно в эту эпоху смятений экипаж «Галактиона» вдруг как-то сразу осознал, узнал он об этом гораздо раньше, что в мире наибольшим почетом пользуются, как это ни странно, не космолетчики, не глубоководники и даже не таинственные покорители чудовищ зоопсихологи, а врачи и учителя. В частности, выяснилось, что в Мировом Совете 60% учителей и врачей, что учителей все время не хватает, а космолетчиками хоть пруд пруди. Что не будь врачей, плохо бы пришлось глубоководникам, а отнюдь не наоборот. Все эти, а также и многие другие того же рода разрушительные сведения были доведены до сознания экипажа ужасающе будничным образом, на самом обыкновенном телевизионном уроке по экономике, и, что самое страшное, ни в малейшей степени не были опровергнуты учителем.